Выпросив приличную сумму на дорогу, княжна отправилась в Венецию, ухитрившись смыться чисто. Никто ее не собирался объявлять в розыск, никто пока что не рвался проверять ее документы. В общем, утро вечера мудренее. В Венеции ее, как родную, принял знаменитый князь Радзивилл, в свое время считавшийся некоронованным королем Литвы, то есть современной Белоруссии. Один из богатейших магнатов королевства, он теперь, увы, был не более чем эмигрантом без особенных средств к существованию, но весом среди конфедератов пользовался немалым. Принцесса Али отошла в прошлое. Теперь самозванка в открытую называла себя Елизаветой II, без запинки объясняя: «Матушка Елизавета I особым документом передала ей все права на российский престол, а Петру III поручила воспитать девочку должным образом. Однако коварный Петр, желая царствовать сам, безжалостно отправил Лизоньку в Сибирь. Нашелся добрый священник, который ее оттуда увез, и они бежали в столицу донских казаков, название которой самозванка благоразумно не приводила, поскольку и сама не знала. Там ее посланцы Петра пытались отравить, но как-то обошлось, и девушка бежала в Персию, куда еще во времена шаха Танаса, истории решительно неизвестного, переселился родственник ее отца Кирилла Разумовского». Ну, а теперь настала пора вернуть свой престол, захваченный приблудной немкой Катькой Агальской. Эта история имела среди поляков и венецианцев большой успех. Трудно сегодня сказать, насколько верил в нее сам князь Радзивилл, неофициальный глава эмигрантов. По одним воспоминаниям верил всецело, по другим — не особенно. В любом случае, он явно видел великолепный повод для очередной смуты, которую можно устроить в России. Цинично выражаясь с точки зрения большой политики, какая, собственно, разница, настоящая она принцесса или шлюха подзаборная? Главное, можно заварить неплохую кашу, вспомнить хотя бы Лжедмитриев. По некоторым данным, Елизавета, как мы ее отныне и будем называть, не замедлила затащить в постель и Радзивилла. Точных данных нет, но, зная ее привычки, на правду похоже. Одна беда — почета было много, а вот денег никак не удалось срубить. У поляков у самих карманы были пустые, а венецианские банкиры, с удовольствием слушавшие повествование о мытарствах законной наследницы русского престола, денежек, тем не менее, не спешили занять. Все, что у них удалось выцарапать, жалкие 200 дукатов. Каковые моментально прожрала образовавшаяся вокруг принцессы свита. Пора было менять дислокацию. Под именем графини Пиннеберг, реальный титул, на который, конечно же, наша героиня не имела никакого права, она перебралась в принадлежавший Венеции город-порт Рагузу, ныне хорватский Дубровник, и вновь начала рассказывать свои байки всем и каждому — полякам, горожанам, французским офицерам. Самое интересное, что теперь, помимо слов, она располагала сразу тремя документами — завещанием Петра Великого, завещанием Екатерины I и завещанием Елизаветы. Все три были составлены так, что предъявляемые один за другим наилучшим образом удостоверяли ее права на престол. Все это, разумеется, были фальшивки чистой воды, по сделанным еще 100 лет назад предположениям, составленные кем-то из свиты. Точный автор неизвестен, но вряд ли это имеет значение. Эти завещания тоже попали в руки русских следователей с архивом Елизаветы. А поблизости, в Ливорно, стояла русская эскадра под командованием Алексея Орлова. Елизавета написала обширное письмо турецкому султану, где подробно излагала ту же сказочку про ссылку в Сибирь, бегство, отравленный пирог в столице донских казаков и прочие персидские приключения. Мало того, Байку эту она творчески дополнила и развила. Казак Пугачев, надобно знать его султанскому величеству, на самом деле тоже сын Елизаветы и Разумовского, ее родной брат, воюющий теперь с узурпаторшей за свои законные права и права сестры. И если султан им с братом поможет, чем только будет в состоянии, они, заняв принадлежавший им по праву престол, установят между Россией и Турцией самые теплые отношения. Забегая вперед, скажу, что султан на это письмо так и не ответил, хотя вроде бы его получил. То ли ни капельки не поверил, то ли уже знал то, о чем Елизавета и представления не имела, что Пугачев уже разбит, и дни его шайки сочтены. Соответственно, и турецкого золота принцесса так и не дождалась. Едва отправив письмо в Стамбул, она накатала второе – Алексею Орлову. Объявила, что она законная наследница русского трона, что князь Разумовский, командующий частью нашего населения под именем Пугачева, одерживает победу за победой, что она якобы уже заключила договор с турецким султаном, а потому Орлову, если он не дурак и озабочен собственным будущим, следует немедленно к ней присоединиться вместе со флотом, а то, не дай бог, опоздает к раздаче милостей и орденов. К письму она приложила все три подложных завещания, а также манифест, который Орлову следовало немедленно зачитать перед своими моряками. Письма достаточно длинные, и я их поместил в приложение. А манифест можно и привести прямо здесь. «Божией милостью мы, Елизавета II, княжна всея России, объявляем всем верным нашим подданным, что они могут высказаться только за нас или против нас. Мы имеем больше прав, чем узурпаторы государства, и в скором времени объявим завещание умершей императрицы Елизаветы. Не желающие нам принять присягу будут казнены по освященным, установленным самим народом, возобновленным Петром I, повелителем всей России, законом». Лихо, не правда ли? Разумеется, Алихан манифест перед матросами читать и не подумал, и княжне всея России не ответил ни словечко, но в Петербург, понятно, обо всем сообщил. Елизавета этими поступками сама выкопала себе могилу. Пока она примитивно дурила головы германским и итальянским дурочкам, вымогая деньги, пусть даже и под именем дочери Елизаветы, на нее смотрели сквозь пальцы. Но теперь, когда она без всяких шуток во всеуслышание претендовала на русский трон, шутки кончились. Ни один нормальный человек теперь не успокоился бы, пока она оставалась на свободе. Какое-то время она продолжала блистать в Рагузе. Местные ей верили вполне. Однажды в Рагузе проездом оказался русский майор, которого пригласили бить челом законной наследнице. Вояка не только не стал кланяться неведомо с какого дуба упавшей самозванки, но во всеуслышание назвал ее лгуньей и негодницей, после чего ему форменным образом пришлось из Рагуза бежать, потому что его собирались пристукнуть за непочтение к Елизавете. Такой был общественный настрой. Но вот деньги, денежки, никто их просто так не хотел давать. Даже князь Радзивилл, бывший друг, а может и любовник, начал принцессу откровенно избегать. Французский консул в открытую втолковывал конфедератам, с кем связались бессмысленные, гоните вы к чертовой матери эту аферистку. Даже негр-слуга, прихваченный еще из Германии, сбежал со скандалом, потому что ему не платили. Шляхтич Даманский, набравшись смелости, подступил к принцессе с требованием сказать правду, настоящая она или голову дурит. Елизавета, глядя на него глазами невинной лани, заверила, что она, конечно же, настоящая. Это злые люди на нее клевещут, а может, узурпаторшей Екатериной подкуплены. И пошла по протаренному пути, увлекла шляхтича в спаленку. Когда он оттуда вышел, кто в подлинности принцессы уже не сомневался. Правда, горожане, совсем недавно горячо верившие в персидскую галиматью, мнение свое поменяли самым решительным образом и над претенденткой на русскую корону насмехались уже открыто. Пора было уносить ноги, и Елизавета засобиралась в Рим. Ей в голову пришла новая великолепная идея, а не перейти ли православной княжне в католичество? Проистекающими от этого выгодами вполне можно заинтересовать папский престол. Тут пришло письмо от истосковавшегося Лимбурга, тоже сообразившего, с кем он связался. Граф всячески ругал подругу за авантюры, про которые сплетничает уже вся Европа, но великодушно соглашался ее принять в Лимбурге, если она пообещает бросить все эти глупости насчет Персии, брата Пугачева и русского трона. Крепенько, должно быть, вскружила ему голову эта стервочка. Но она, должно быть, уже не могла остановиться, и после эффектного появления в роли русской княжны вернуться в крохотную германскую державочку и поехала в Рим. В сопровождении нескольких шляхтичей, известный историк профессор Лунинский, 100 лет назад изучавший эту историю, считал, что напоследок она у одного из этих панов выманила доверенные ему конфедератами денежки. Прибыли в вечный город. Причем в довольно неподходящее время скончался папа, должны были выбирать нового, плелись интриги, составлялись партии. Вопрос был сложный, имевший международное значение. Заинтересованные иностранные послы втихомолку развили бурную деятельность. Весь Рим только этим и озабочен. Какая тут к дьяволу русская принцесса, да еще сомнительная. Елизавета сняла дом, где и поселилась всей Аравой. Слуги, возлюбленные Даманский, ксенц Ханецкий, некто Вансович, за какие-то провинности выгнанный из ордена иезуитов, и еще один колоритный тип конфедерат Чарноцкий, который по Риму разгуливал в польском национальном костюме с саблей на боку, растопырив усищи. Любившее зрелище римляне за ним толпой бегали, перекликаясь: «Дивись, Джузеппе, яка диковина, бачишь?» «Бачу, Карло, а як же?» Но за это зрелище денег не платили, а деньги требовались по зарезу. Елизавета от тоски решилась на вовсе уж глупую авантюру. Послала в ломбард в виде залога некий запечатанный ящик, присягнув своим честным словом, что там лежат немаленькие ценности. Как можно не поверить на слово дочери русской императрицы? Однако недоверчивые владельцы ломбарда объяснили посланцу, что они и папе римскому на слово не поверят, такой уж у них специфический бизнес. Так что открывайте, а там посмотрим. Посланец, превосходно знавший, что в ящике нет ничего, кроме хлама, пообещал, что зайдет позже, и тихонько смылся вместе с ящиком. Деньги добывали, где придется. У одного выманят, у другого. Рим вообще-то слезам не верит, но там тоже достаточно простаков. Для пущего удобства Елизавета то и дело меняла фамилию перед каждым потенциальным кредитором. То она русская царевна, то снова черкесская княжна Волдомир. Наконец вздумала назваться Елизаветой Радзивилл, родной сестрой князя. Но тут же нашлись люди, прекрасно знавшие, что не было сроду у князя никакой сестры, ни Елизаветы, ни, скажем, Галиндухи. Пошла к английскому послу, выложила ему старую сказочку: ссылка в Сибирь, бегство, Персия, претензии. Попросила взаймы 7000 золотом, или, на крайний случай, паспорт на имя добропорядочной немки, а то и рекомендательные письма к английским послам в Вене и Стамбуле. Англичанин вежливо выслушал, не показывая лицом своих подлинных мыслей, но ничего ей не дал, да вдобавок отписал Алексею Орлову, что за птица тут объявилась и что мелет. Орлов немедля сообщил в Петербург. А Петербург уже давненько, еще после первых донесений, начал охоту за этой пташкой. Агенты русской разведки уже шныряли по Рагузе, пытаясь выведать что-то через конфедератов. Достоверно известно, что один из них бесследно пропал и до сего дня следов не отыскано. Орлов уже получил от императрицы письмо с инструкциями попробовать заманить самозванку на борт русского корабля. Если не получится, потребовать у городских властей выдать Елизавету, а если откажутся, без церемоний обстрелять Рагузу с кораблей. Дело обстояло уж совсем серьезно, если приходили такие инструкции.